Глава 23. Письмо постскриптум. «Игорь, добрый день. Кажется, вы меня потеряли. Но я еще не готов совсем потеряться. Хотя, на мой вкус, анонимность лучше любой славы. Меньше всего мне хотелось обострять сюжет своей истории, которую вы так добросовестно изложили, изменив лишь некоторые имена и фамилии. Мы ведь оба не любили триллеров. А сейчас вы мне вряд ли простите, если я хотя бы вкратце не поясню обстоятельства моей дурацкой смерти. Когда мы жили с Ренатой, я был дважды близок к тому, чтобы выйти за сигаретами и не вернуться, просто исчезнуть, не прощаясь, потому что я видел, все это становится слишком опасным и для нее. Допустим, мы сидим в кофейне в Сохо, слегка выпившие, и мне вдруг ясно, что максимум через полторы минуты мы должны смыться из этого заведения. Но Ренате еще надо встать, накрасить губы и прильнуть ко мне между делом. Я тащу ее наружу, а ноги у Ренаты такой длины, что на ходу заплетаются в косичку. И она так льнет, что я уже готов не прятать голову, не исчезать, а повернуться к ним лицом и начать огрызаться и духариться. Чистой воды самоубийство. К тому же я знал, что Альберто Ризотто на свободе. Его не рискнули отдавать под суд. Процесс мог быть чересчур громким и вредным для репутации NCAA. Поэтому через 6 недель Ризотто отпустили, чтобы снова использовать, как двойного агента. Он видел меня на мосту Понте-Веккио и запомнил в лицо. По своим каналам в агентстве Ризотто выяснил, что это я пригласил его приехать во Флоренцию простеньким письмом от имени одного торговца живым товаром. Короче говоря, к числу моих преследователей добавился еще один, желающий отомстить любой ценой. В Лондоне я вроде бы неплохо научился уходить от слежки, от фотокамеры, оптических прицелов, просто уходить в нужный момент, но это было страшно утомительно, как прогулка по острому натянутому тросу. На Тенерифе дышалось посвободнее. Уже хотя бы потому, что там, кроме Ризотто, меня послала только одна команда, впрочем, тоже готовая на все. Видимо, обе стороны хорошо работали, если ухитрились остаться взаимно незаметными до конца операции. Ризотто погубила страсть к переодеваниям, хотя это был по-своему изящный ход — улечься в мой шезлонг, закрыться пляжным полотенцем и дамской шляпой, баюкая на животе пистолет Велрот с глушителем. Можно сказать, он удачно замаскировался, если трое убийц уверенно приняли его за меня. Они подошли со стороны пирса, засадили в Ризотто весь боезапас и довольные вернулись на свой катер. А потом доблестная местная полиция увезла то, что осталось от Ризотто, и под предлогом экспертизы мариновала у себя до самых похорон. Теперь у меня есть вполне пристойная личная могила, где лежит редкостный отморозок. Видит Бог, это не была моя идея. Знаете, мне часто встречаются люди, которым хитрость заменяет ум. На самом деле, я думаю, это вещи взаимоисключающие. Хитрый чаще всего не умен, а умному ударяться в хитрости как-то стрёмно и недосуг. Он скорее простодушен. В сущности, ум — это вкус. Вы заметили, что самые большие гнусности и преступления, кроме всего прочего, неописуемо безвкусны? Я не могу забыть слова одного нобелевского лауреата, трезвейшего среди русских поэтов, о том, что источник всех несчастий в мире не социализм, коммунизм или капитализм, а вульгарность человеческого сердца. Вкус важнее политики. Пристойная политика не бывает безвкусной, хотя это уже исчезающий редкий феномен. Понятно, что победить мировую пошлость в принципе невозможно, но вытравить свою собственную — это даже не доблесть, а нормальная человеческая гигиена. Не питаться подножным кормом, не глотать с готовностью то, что сыплется из популярных отстойников, соблюдать дистанцию между собой и собою же. Наконец, просто уметь выслушивать тишину и самого себя. Ведь буквально все, что мы хотим знать о своем настоящем, прошлом и будущем, в нас уже присутствует. Более того, оно страстно желает быть услышанным. «Игорь, я тут обнаружил одно изумительное заведение, которое держит семейная пара, итальянка и араб. У них лучший в мире кофе. И только за то, что ты его выпил, тебя угощают бесплатно чашкой шоколада или тирамису. Отказаться нельзя, обидеться. По моим данным, они разорятся уже к февралю, и помешать им в этом невозможно. Я пытался. Но пока они еще варят свой бесподобный кофе, причем улыбаются до ушей. Игорь, до февраля еще есть время, соглашайтесь. Жму руку, ваш Александр. Бестрегардс, замок Горнден, Шотландия, 2002 год, Екатеринбург, 2006 год. От автора. Благодарю Терезу Хайн за гостеприимство, а также Алену Крылецкую, Джулию Кент, Евгения Касимова за консультации. И.С. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.